Что это? Такая же завеса, как и наверху? А что за ней? Камень? Шиали не умеют летать, даже птенцы. Мартин раскинул руки, рванул рубашку, пытаясь растянуть между телом и руками хоть какое-то подобие крыла. Рубашку вырвало, тело закрутило, огненный шторм лизнул лицо и остался над головой. А Мартин все падал и падал в ревущий воздушный поток, в выхлоп исполинской турбины, во включенную аэродинамическую трубу. Все медленнее и медленнее, пока тьма не хлестнула его упругой гибкой сеткой, прогнулась, подбросила, отвесив полноценную оплеуху по всему телу. Мартина швырнула куда-то в бок, в тусклый красный свет, в спиральный крутящийся лаз. Девочка Шиали гладила его лицо мягким крылом. Мартин долго смотрел на нее, прежде чем попытался сесть. Все тело болело, голова кружилась, но он был жив, и кости, похоже, целы. «Ты жив», — сказала девочка. «Я боялась, что ты разобьешься. Ветер встречи должен удержать взрослого, но ты тяжелее наших взрослых». Они были в маленькой камере с мягким полом. В стене виднелся круглый глазок туннеля, по которому Мартин и девочка сюда соскользнули. Напротив — закрытая круглая дверь. «Ты боялась?» — спросил Мартин. Говорить на жестовом, сидя, было очень неудобно, но встать он пока не решался. «Ты не должна больше бояться». «Почему ты прыгнул за мной?» — спросила девочка. «Ты тоже хотел утратить разум?» «Нет». «Почему?» «Я испугался за тебя». «Это глупо», — сказала девочка. «Огонь слаб, он не может повредить. Ветер встречи дует с самого дна, он тормозит падение. Я должна была упасть мягко и уже без разума». «Не получилось?» — спросил Мартин. «Нет». «Извини». Девочка прижалась к нему. От пернатого тельца пахло хорошо высушенной подушкой и чем-то медовым, как от чисто вымытого щенка. «Я совсем не жалею», — сказала девочка. Голосок был напряженным, и ударения стояли неправильно на первых слогах, но она говорила на туристическом. «Что теперь будет?» — спросил Мартин. «Не знаю», — ответила девочка. «Быть разумным так глупо. Ничего не знаешь наперед». «Это точно», — сказал Мартин. «Помоги мне, малышка». Голова кружилась, и к горлу подступила тошнота. Но, опираясь на хрупкое плечико, он все-таки сумел дойти до двери. И выйти вместе с девочкой в огромный сводчатый зал, полный священников Шиали. Они все прибывали и прибывали, выползали из узких нор в стенах, спрыгивали с балкончиков, выходили из коридоров молчаливые, шуршащие перьями фигуры, двигающиеся так легко, будто слепота им вовсе не мешала. Тусклый свет газовых факелов под потолком не помогал оценить их число. Сотни, скорее тысячи. Мартин пожалел о том, что оставил тепловое ружье в гостинице. «Не бойся», — сказала девочка. «Они всего лишь напуганы». Пернатое тельце выскользнуло из-под руки и вышло вперед. Мартин шатнулся, но устоял. Девочка заговорила, и с первых же ее слов в зале повисла тишина. Те, кто не успел зайти в зал, замер на пороге. Девочка говорила, и Мартин с удивлением понял, что в ее голосе больше не осталось детскости. Она не объясняла и не просила. Она повелевала. Священники распростерлись ниц. Осталась стоять лишь девочка, медленно обводя взглядом зал. Мартин опустился на одно колено. Девочка посмотрела на него и улыбнулась. «Ты можешь встать». Мысленно отметив, что он может встать, а вовсе не можешь стоять, Мартин поднялся. Черно-красные фигуры ползали по полу, и в судорожных движениях не было железной уверенности инстинкта, а лишь смятение потрясенного разума. «Ты моя стая», — сказала девочка, — «но теперь я должна остаться. Отпусти меня, Мартин, или останься с нами». «Я отпускаю тебя», — ответил Мартин. «Это твоя стая и твой мир. Учи его летать». Он достал из кармана документ на птенца, надо же не выпал, и порвал в клочки. Девочка подошла к нему и обхватила руками крыльями, прошептала: «Я тебя очень люблю. «Спасибо тебе, Мартин. Ты точно-точно не хочешь остаться?» «Точно-точно», — прошептал Мартин. «Мне будет трудно», — спросила девочка. «Обязательно». Девочка кивнула и, взяв Мартина за руку, повела мимо сметенных священников. Странно, но автобус еще ходил. Они дожидались его на остановке. Мартин, Ирина и девочка Шелли, окруженная кольцом стражников. Оружие сверкало у каждого во всех четырех кистях. И это были не только ритуальные кинжалы. «Водитель еще неразумен», — сказала девочка, когда в конце улицы показался неторопливо катящийся автобус. «Пусть он довезет вас. Так спокойнее». Мартин покосился на охранников. Ни в одном взгляде не сквозило холодной успокоенности. Скорее, огонь фанатичной преданности. Черно-красные перья выдавали в них священников, но они были зрячими. Наверное, не прошедшие окончательного посвящения послушники. «На тебя могут напасть?» — спросил Мартин. «Могут», — просто ответила девочка. «Еще будет много шума. Будет огонь и кровь». «Я не хотел», — сказал Мартин. «Прости меня». «Все хорошо», — сказала девочка. «Так должно было быть, и так стало. Бескрылый пришелец шагнет в бездну, чтобы девочка его стаи сохранила разум. Кто знал, что это случится на самом деле? Откуда у бескрылого пришельца своя стая?» «Вот как», — протянул Мартин. «Всегда мечтал стать героем пророчества. Прямо так и сказано?» Девочка заколебалась. «Ну, эти пророчества, они такие двусмысленные. Вообще-то чужак, не способный летать. Это мог быть любой иноземный взрослый Шиали. А дитя его стаи скорее мальчик, чем девочка. Но это раньше так считали. Теперь все будут думать иначе. Я уже приказала». Мартин невольно улыбнулся. «Понятно. Что ж, тогда я не буду давать тебе никаких напутствий. Ты сама прекрасно справишься». «Я очень разумная девочка», — сказал птенец. Автобус остановился. Водитель посмотрел на Мартина пустыми глазами. Спросил: «Привет тебе. Ты едешь?» «Привет тебе. Мы едем», — ответил Мартин. И коснулся на прощание крыла девочки. Хотел потрепать по смешному желтому хохолку, но под яростными взглядами охраны не решился. Автобус с гулом пополз по улице. Мартин укоризненно посмотрел на Ирину, и та опустила взгляд. «Ты же знала», — сказал Мартин. «Знала. Только думала, что чужаком, неспособным летать, буду я. Беда с этими пророчествами. Все уклончиво, невнятно, запутанно». Мартин покачал головой. Ругаться не хотелось. Все тело болело. Автобус медленно ехал к станции, за спиной оставался охваченный эпидемией разума город. «Разумные Шеали», — прошептала Ирина с чувством. «Что сейчас начнется?» «Юрий Сергеевич мне голову оторвет», — согласился Мартин. «Вместо меланхоличных спокойных Шеали — энергичная молодая раса, как снег на голову. Тебе тоже достанется, не улыбайся». «Я не тому улыбаюсь. Я до сих пор живая, понимаешь? И если через полчаса мы войдем в станцию, останусь живой. Фантастика!» Мартин подумал и положил тепловое ружье на колени. Автобус тихо полз сквозь ночь. А позади в городе простучало что-то, очень похожее на пулеметную очередь. «Ира, ведь ты в первый раз добилась успеха», — сказал Мартин. «Видишь, что-то меняется». Но Ирина покачала головой. «Это не я добилась, Мартин. Это ты добился». На них никто не напал. Веранда перед входом на станцию была пуста, и они поднялись по ступенькам. Мартин открыл перед Ириной дверь, подождал, пока она войдет. Оглянулся. Погони не наблюдалось. Зато в городе кое-где начались пожары. «Удачи, девочка», — прошептал Мартин, глядя на Джорг. Вошел вслед за Ириной, закрыл дверь. Они были на станции и теперь в абсолютной безопасности. Никто никогда и никому не причинит вреда на территории ключников. «Прошли», — сказал Мартин. «Ира, мы прошли!» Они глупо улыбнулись друг другу. Предопределенность была сломана. Ирина 6 осталась в живых. «У тебя есть история для ключников?» — спросил Мартин. Девушка кивнула, спросила: «А про что ты будешь рассказывать?» Мартин кивнул на входную дверь. «Про тех, кто сумеет пойти дальше, про тех, кто останется, и про то, что эта история случилась не в первый раз». «У меня история проще», — призналась Ира. «Но, наверное, она сгодится». «Тогда идем», — решил Мартин. «Рассказываем сказки и...» «И куда отправляемся?» Мартин осекся, посмотрел Ирине в глаза, со вздохом спросил: «На талисман?» «Да, там другая я, Мартин. Я не могу ее оставить. Она бы меня не бросила». «Значит, на талисман», — смирился Мартин. «Как хочется домой. Мне тоже». Коридор вывел их в зал ожидания. Для разговора с ключниками предназначались маленькие кабинки по периметру зала. Двери двух кабинок были приоткрыты. «Ждали», — заметил Мартин. «Они всегда ждут», — согласилась Ирина. «Ну, удачи». Прежде чем разойтись по кабинкам, они поцеловались. Быстро и легко. Как друзья, а не как любовники. «Здесь грустно и одиноко», — сказал ключник. «Скоро станет гораздо веселее», — ответил Мартин, садясь за стол. Тепловое ружье Аранков он, повинуясь непонятному порыву, положил на стол. Хотелось какого-то жеста, пусть выспреннего, но внятного. «Поговори со мной, путник», — продолжил ключник. Он был тощ и жилист, выше Мартина ростом, но при этом какой-то хрупкий, несерьезный. Не таким должен быть повелитель галактики. Хотя когда это властелины отличались ростом и сложением? Только в восторгах придворных лизоблюдов. «Я расскажу про тех, кто остается в середине», — сказал Мартин. «Не про неудачников, их повесть слишком горька и скучна. Не про победителей, их историю не рассказать словами. Люди середины, их всегда больше, чем победителей и проигравших. На любой планете, у любой расы, даже у ключников». Ключник, не мигая, смотрел на Мартина. «Когда-то проблемы решались очень просто», — сказал Мартин. «Если одно племя обрело разум, а другое так и осталось стаей, оно превращалось в пищу, в мишень для стрел, которые не сумело придумать, в костяные наконечники для копий. Это были простые времена, и они еще долго оставались такими. Те, кто опоздал в гонке, кто отстал хотя бы на полшага, превращались в рабов. Загонялись в резервации и анклавы. Вставали по заводскому гудку и с первым лучом солнца. Простые времена, простые решения. Но простое время кончилось». Ключник молчал. «Кто-то сумел дотянуться до неба, кто-то сумел откусить от древа жизни, кто-то оставил разум про запас, как мы оставили свои инстинкты на чердаке сознания. Что это было? Один краткий миг или целая эпоха? Я не знаю. Но когда молодые боги уходили, сжигая за собой мосты, за их спиной оставались люди середины. Те, кто не сумел. Те, кто не захотел. Те, кто выбрал привычный и не страшный путь разума». «Боги не сжигают мостов, Мартин», — сказал ключник. «Для этого есть люди». Мартин осекся. «Спасибо за нашу историю», — продолжил ключник. «Но история людей середины — очень банальная история. Здесь грустно и одиноко, путник». «Вы сами разрушили транспортную сеть», — прошептал Мартин. «Так? Вы или ваши предки, те, кто не вышел на новую ступень?» «Люди середины», — сказал Мартин. «Мы считали вас богами». Или почти богами. А вы всего-то люди середины. Те, кто не смог. Кто оправился от горечи поражения и повторяет попытку. Так? «Здесь грустно и одиноко, путник», — сказал ключник. Показалось, или в голосе его мелькнуло раздражение. «Я слышал много таких историй». Мартин зажмурился до искр в глазах. Он был почти прав. Он почти понял. «Истина где-то рядом». «Я не могу», — сказал он. «Я почти понял, но я такой же человек середины. Я не знаю». Боги уходят в небо, а неудачники становятся землей. Но под этим небом и по этой земле ходят люди середины, — сказал ключник. Что тебя страшит, Мартин? Что ты пытаешься понять, уйдешь ли ты в небо или станешь ли ты землей? Я пытаюсь понять, куда мне идти. Талисман даст тебе ключ ко всем ответам, Мартин. Но вначале закончи историю про людей середины. «Я расскажу другую», — быстро сказал Мартин, — «историю девочки и птицы». «Я не приму другой истории», — ключник покачал головой. «Ты начал рассказ, и тебе придется его закончить». Мартин вздохнул и сказал. «Там, за стенами твоей станции, народ Шелли обретает разум. Неудачники не выдержат шока и погибнут. Победители обретут разум и станут править новым миром. Но для большинства ключник не изменится ничего, совершенно ничего. Будут они мыслить или продолжат жить инстинктами, это ничуть не изменит их жизнь. Не всем нужен разум, не все могут думать, и в этом вечная ловушка, ключник. Для средних людей, для тех, кто не хочет в землю, но не дорос до неба, есть только место между небом и землей. Всегда и везде крайними остаются люди середины. У моей истории нет конца, ключник, как нет выхода для людей середины. Ты развеял мою грусть и одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь. Мартин подозрительно посмотрел на ключника. «Я больше не требую от тебя закончить историю», — подтвердил ключник. «Я не задаю тебе вопросов. Я не даю тебе отсрочку. Входи во врата и продолжай свой путь». «Что-то не так?» — спросил Мартин. «Но ключник уже исчез. Он остался в одиночестве». Мартин с досадой стукнул кулаком по столу. Не было обычного приятного ощущения маленькой победы. Не было удовольствия от рассказанной истории. Ему разрешили войти во врата, как будто бросили подачку. Или даже разочарованно отвернулись в сторону. «Хочешь, иди». Мартин вышел из комнатки задумчивый и недовольный, держа за цевьё тепловое ружье. Ирина уже ждала его. «Нормально, Мартин?» «Прошел», — пробормотал Мартин, почему-то вспоминая приемные экзамены в университет. «Я и не сомневалась», — сказала Ирина. «Ты молодец». «Что рассказывала?» — поинтересовался Мартин. «Историю, как первый раз влюбилась». Мартин невольно улыбнулся. «А я-то думал, что ты на этой истории ушла с земли». «Тогда этой истории еще не было», — просто ответила Ирина. Секунду они смотрели друг на друга. Потом Мартин взял Ирину за руку. «Пойдем, нам надо спешить». «Почему?» — насторожилась девушка. «Не знаю», — честно ответил Мартин. «Чувствую. Что-то не так, понимаешь? Я недоволен своей историей. Такое ощущение, будто провалился на экзамене». Ирина смотрела на него, прикусив губу. Потом тихонько сказала: «А я хотела предложить остаться здесь на пару часов. Отдохнуть, ну...» Она смущенно улыбнулась. «Иринка, надо спешить», — твердо сказал Мартин. «Время уходит. Я слышу, как оно бежит мимо. Еще минута, и не догнать». «Пошли», — кивнула Ирина. Они быстро, почти переходя на бег, прошли в центр станции. Зал с вратами был пуст, и дверь открылась при их приближении. «Может быть, что-то случилось со мной на талисмане?» — предположила Ирина. «А?» «Тогда бы ты почувствовала», — заметил Мартин. «Нет, не знаю. Давай поспешим». Дверь закрылась за ними, экран компьютерного терминала засветился. Мартин быстро выбрал талисман. Поддавшись секундному искушению, попытался выделить две строчки сразу. Конечно же, ничего не вышло. «Выйдем через главную станцию?» — спросила Ирина. «А какую ты выбирала?» «Никакую, я выбрала только планету». «Тогда по умолчанию ты должна была выйти через главную станцию талисмана». Мартин на всякий случай раскрыл поддиректорию, кивнул. «Да их всего тут две. Ну что, в путь?» «Угу», — сказала Ира. Крепко взяла его за руку, улыбнулась, запрокинув голову, будто надеялась ощутить стремительный полет сквозь вселенную. Мартин нажал «ввод». Как и положено, комната не изменилась. Вот только Ирины больше не было рядом. Мартин медленно поднял ладонь, прижал к лицу. Кожа еще хранила тепло и запах Ирины Полушкиной номер 6. «Сволочи!» — закричал Мартин. «Ненавижу! Сволочи!» Если бы сейчас в зал вошел ключник, Мартин поднял бы на него ружье, чтобы исчезнуть так же легко и бесповоротно, как Ирина. Но никто не вошел. Мартину было предоставлено полное право крушить терминал, колотить по стене ногами и плакать у послушно открывшихся дверей.